Бабка Нюра стояла на высоком крыльце. Большая, статная, в пятничном темном платочке в роспуск, как носят староверки. Высока, густоброва, серьезно, как есть статуя солдатки в простом и скромном ее величии. Видно с крыльца далеко. За исклеванным курами лужком, за забором, темнеет низина, пастбище. Правее синяя полоска бора. В другую сторону, до самого горизонта, разноцветные заплатки хозяйских гряд, покосы, баньки, нестроенной гурьбой сбегающие к озеру. Позади за деревней оглаженные ледником спины холмов. Даль благословенная. Вот так бы и стоять, прижмурившись на утреннее солнышко, чтобы тихо отдыхало натруженное тело. Нюрка и сейчас красиво, бабка, гладенько, судачили о ней на деревне. И верно, хотя и была она уже в том возрасте, когда скоро проходящую красу щедро заменяют здоровье и природное добросердечие. Русская широковатость лица мешалась в ней с вепской остротой и настороженностью черт. Глаза светлые, с таежной печаленкой в глубине, невелики и ресницами, по северному обычаю небогаты. Личико почти без морщин, столь туго обтянуты лепные скулы, тонкий нос и крепкий подбородок. И зубы еще ядреные, ровно посаженные, на зависть молодицам. В лице ее чуть расплывчато отпечатались все черты северного русского лика. И быть бы ей с ее могучей статью начальницей крепкого, живучего, многолюдного рода. Такое округлое широкое сложение в народе называли родущим. Но плечи ее никогда не знали мужних объятий, и чрево навек осталось нераспечатанным. Война ли виновата, или что еще, не ведал никто. Только бабкою Нюра стала, минуя материнскую ношу. Во дворе гуляла последняя бабкина живность — курки. Все, что осталось от белых сытых коников, от костромских удойных коров с человечьими глазами, от коз пуховых, от шелкорунных овечек, от говорливой птицы, от злых сторожевых псов с изрядной долей волчьей крови, некогда охранявших этот богатый двор. Последних овечек и комовую козу выменила бабка на старенькую алюминиевую лодку с разбитым мотором для Ираски, побаловать сироту. Да вот куры что-то расшумелись. Так и есть. Кого-то ветром с озера надуло. У калитки нерешительно топтались незнакомые люди, по виду приезжие. Нутка, ступай сюда, обдериха тебя забери, Ираско, слышь ты, неслух? Вон пришли твой мешочек спрашиват. Бабкин голос зычный, как пастушья дудка, подбросил Герасима с сенника. Рюкзак, найденный на озере, был укромно притулен за печкой старой заброшенной баньки, для верности присыпан мусором и укрыт ящиком пыльных будылей. Но скрыть что-либо от дружественного внимания соседей в маленькой деревеньке еще никому не удавалось. Все уже давно и подробно знали о найденных на озере вещах, которые Герасим не спешил отправлять в район. Сладко спится летом на сенах, в высоком ворохе прохладной млечной травы. Вот и распарился, размяк. Герасим выглянул во двор с высокой повити и ошалел. На немятой траве-мураве среди желтиков и ромашек стояла босая пава в коротеньком сарафане. Золотистая коса лежала поверх ровно загоревшего плеча. Герасим торопливо огладил волосы, потуже затянул гашник домашних портов и с соколом слетел с повити. «Вот я! Здрасте!» Наспех обтерев о штанину вспотевшую ладонь, Герасим потянулся навстречу девушке. До этого столь ошеломительно близко он видел лишь студенток областного педагогического. Тоже девок, нечего сказать, фарсистых. Студентки посещали деревеньку Сиговый лоб с этнографическими целями и ежегодно приносили полное смятение в умы молодых поселян и какой-не-то новый фасон. Гликерия. Девушка протянула тонкую в ярком загаре руку, шелковистую и приманчиво влажную на ощупь.